Неужели Франклин догадался, что визитка — не то обстоятельство, из-за которого я его побеспокоил? Зурита настолько ушел в свои мысли, что уже не слышал Джонса. «Черт, как это не кстати! Нет, чтобы прямо написать «приезжай». Ты мне нужен, надежный друг, чтобы прикрыть меня и заработать». От переполнявших его чувств он не к месту выругался вслух и сплюнул. «Я что-то не так сделал, Дон Педро?» — удивленно проговорил Джонс, в свою очередь внимательно наблюдавший за хозяином. «Нет, Дик, это к тебе не относится. Благодарю, ты свободен». Довольно часто человек, сделавший ошибку, пытается ее исправить следующим неправильным поступком, порой не понимая, что было бы куда проще признать ее и таким образом избежать дальнейших, которые в конечном итоге заводят в тупик. Педро Зурита пошел по первому пути. Вечером он сделал кое-какие приготовления и дал указания на период своего отсутствия. В последнюю очередь он зашел в комнату Ихтиандра. Девочка, измученная тяжелыми приступами кашля, спала. Дон Педро коротко изложил свой дальнейший план поисков жемчуга, который предусматривал поездку в Калифорнийский залив. В порыве благодарности за свою спасенную жизнь он решил ограничиться половиной из того количества жемчужин, о котором мечтал ранее. «Я думаю, что это устроит и меня, и тебя. Чем быстрее ты закончишь работу, а я разбогатею, тем быстрее ты сможешь уйти и вылечить дочку на континенте. В наших местах жемчуга немного, а Калифорнийский залив богат им. Итак, подъем в 4 утра», — закончил он. Ихтиандр кивнул в знак согласия. Кристина только начинала видеть сны, когда ее возлюбленный поднялся и, быстро одевшись, вышел. Управлять яхтой должен был помощник шкипера Смит, который внезапно заболел и вот уже час катался по кровати от боли в желудке. Пришлось Зурите брать с собой Джонса, хоть он и не хотел этого делать. Разбуженный шкипер не сразу понял, что от него требуют. Яхта, расправив паруса, медленно отчалила в северо-западном направлении. На ней находились 3 совершенно чужие друг другу человека, каждый со своими мыслями и желаниями, волею судьбы, оказавшиеся вместе. Тем временем к острову приближалось другое судно — яхта с голубыми парусами. «Очень сожалею, мистер Буш», — улыбаясь, проговорила Кристина, приветствуя прибывших. «Но Дон Педро утром уплыл в неизвестном мне направлении, уведомив меня об этом запиской, в которой он предписует мне вести дела острова до его возвращения домой. В последние дни Педро какой-то сам не свой». «Что же могло случиться? Может быть, недомогает?» «Больные у нас есть, а вот хозяин наш здоров как никогда», — с какой-то грустной усмешкой произнесла Кристина. «Больные? Кто же это?» «Их 2. Девочка, спасенная Доном Педро в океане, и помощник шкипера с яхты». «Что с ними? Могу ли я чем-нибудь помочь им?» «Я только что говорила с доктором. Девочка больна уже несколько недель, ей все хуже и хуже, похоже, она умирает. Смит тоже плох, боли в животе не утихают». «Кристина, а нельзя ли взглянуть на девочку? Раз Педро не будет, значит, и мне тут делать нечего». Буш уже не сомневался, что об истинной причине отъезда Зуриты не знает никто, включая и его подругу. Женщина пожала плечами. «Идемте, мистер Буш», — произнесла она после короткого раздумья. Возле девочки находился доктор, который поил ее каким-то снадобьем. Ее детское лицо было по-взрослому серьезно и печально. Она внимательно посмотрела на вошедших и после долгой паузы проговорила. «Вы мне обещали пригласить дядю Мишеля попрощаться». Лекарь переглянулся с хозяйкой острова и, получив молчаливое согласие, скрылся за дверью. «Один из спасенных отправился с Доном Педро, а второй вел себя очень буйно, он опасен, так сказал Зурита, и поэтому сейчас закрыт в подвале». Вскоре привели молодого человека лет 30 с бледным и угрюмым лицом. Он молча окинул мрачным взглядом присутствующих и медленно опустился на койку рядом с Каролиной. Наручники явно мешали ему, Но, несмотря на это, он нежно погладил ребенка по голове и что-то тихо зашептал ей. Буш взял за локоть даму и, кивнув в сторону двери, попросил выйти. «Кристина, что стоит вам спасти эту девочку?» — без предисловий начал гость. Женщина удивленно посмотрела на Франклина. «Каким образом? Я ведь не врач, и доктор наш тоже не всесилен». В этот момент подошел какой-то человек. «Там Смит, мадам. Ему совсем плохо», — проговорил он. «Ну, прямо лазарет какой-то. Я оставлю вас на минутку». Она взглянула на Буша и стоявшего у двери охранника и быстро направилась вслед уходящему. Гость бросил косой взгляд на часового и, укрепившись в мысли, что другого более удобного момента побыть наедине с пленником Зуриты не будет, вошел в комнату. «Сэр», — проговорил он, — «мне необходимо поговорить с вами. У нас всего несколько минут». Мишель никак не отреагировал на эти слова, продолжая перебирать золотистые волосы девочки пальцами. «Скажите, каким образом оказалась у вас визитная карточка Дэвида Буша из Калифорнии?» Мишель насторожился. «Почему они так настойчиво добиваются этого?» — подумал он, но продолжал молчать. «Сэр, мы напрасно теряем время», — не выдержал Франклин. «Я отец Дэвида, и вы на меня можете полностью положиться». Пленник усмехнулся, но снова ничего не ответил. Не обращая внимания на его поведение, Буш продолжил. «Сын рассказывал мне, что однажды из-за своей беспечности они с супругой чуть не погибли в Новой Зеландии и были чудом спасены от зубов акул. Одного из спасших их людей звали Ихтиандр. Я предполагаю, что вторым были вы. Если вы Мишель де Луэстен...» Наступила мучительная пауза, которая, тем не менее, помогла людям понять друг друга. «Скажите», — увереннее произнес Франклин, «Ихтиандр действительно человек-амфибия?» «Я почему-то доверяю вам, сэр», — проговорил Мишель. «Похоже, вы не из их компании, хотя и находитесь здесь». «Да, Ихтиандр обладает уникальными возможностями амфибии. Его сделал таким отец, известный хирург Сальватор де Аргенти». У двери послышались шаги, и в комнату вошли хозяйка острова и доктор. «Смиту необходима операция», — тихо произнесла Кристина. «И вы, сэр, появились как нельзя вовремя. Его нужно везти в больницу прямо сейчас, иначе будет поздно. Я правильно говорю, Фрэнк?» Лекарь утвердительно кивнул головой. «Девочку тоже забирайте. Здесь мы ей уже ничем не поможем. Бог мне судья, если я что-то не так сделала», — закончила женщина. Буш с признательностью посмотрел на подругу Зуриты. Нужно было отдать должное ее душевным качествам. Телуэстена увели. На прощание мужчины незаметно обменялись многозначительными взглядами.